Глава шестая. Ночь третья. А теперь йога. Нам не нужно больше индуистов, больше христиан, больше мусульман. Нам нужны Будды, Иисусы, Кришны. Настоящие, живые. Именно тогда произойдут подлинные изменения. И этот потенциал заложен от рождения в каждом человеке. Садхгуру. Утром, вглядываясь в туман, покрывающий озеро, мы с Лилой чувствовали себя утомленными. Садхгуру же, как всегда, проснулся полностью отдохнувшим и теперь искрился энергией. Часы показывали 7:15. Солнце начинало подниматься, но облачный покров все еще был настолько плотным, что мы почти ничего не видели на расстоянии метра перед собой. Это нас вовсе не беспокоило. Мы были на озере одни, посреди густой белой мглы. Разве это не чудесно? Мой дом находился не ближе, чем тот освещенный пламенем островок, который мы покинули несколько часов назад. Мы не могли никуда плыть, но заботливо окутанные туманом могли оставаться на месте. Вчерашней грозы как не бывало. Вспоминая ночной вопрос о том, как Садхгуру пришел к своему постижению, я решила не упускать случая, ведь туман мог рассеяться в любой момент. Поэтому я снова спросила, как он это сделал, как он освободился и какую роль в этом сыграла йога. Садхгуру как будто предчувствовал, что я так просто не отстану. Он ответил: «Йога впервые вошла в мою жизнь давным-давно, задолго до рождения моего нынешнего тела. В какой-то степени я знала, что он имеет в виду». Я слышала некоторые истории о его прошлых воплощениях. Когда-то он сказал мне, что его просветление в этом теле скорее воспоминание, потому что нынешняя жизнь стала, по сути, его третьей просветленной жизнью. Но я, конечно, хотела услышать всю историю. Какими были его предыдущие жизни и как он стал гуру? Поэтому я продолжала спрашивать. И Садхгуру, наконец, начал необычный рассказ. Мы с Лилой снова погрузились в его увлекательный мистический мир. Я чувствовала себя так, будто оказалась в древнем храме, не переставая покачиваться в лодке, окутанной белым туманом. Окружающий мир, казалось, специально принял такие формы, чтобы подстроиться под историю Садхгуру. Две жизни тому назад Садхгуру был страстным искателем наивысшей природы. В 17 лет он ушел из дома и стал так называемым блуждающим садху. Он бродил пешком по Южной Индии, практикуя йогу традиции Шивы, и вскоре стал известен как Шива-йог. Его называли так в честь его первого учителя. В своем воплощении в качестве Шива-йога Садхгуру полностью посвятил себя освобождению, стремясь к просветлению с большим усердием. Его путь к освобождению не был гладким. Он прошел через сильнейшие духовные испытания, часто голодал. Благодаря своей целеустремленности он достиг в йоге совершенства. Тут я попросила Садхгуру глубже погрузиться в прошлое и рассказать, почему йога так привлекала его в той жизни. Я получила желанный ответ. Невероятно, но он вернулся в прошлое почти на 400 лет, к началу 1600-х годов. Тогда он жил в Центральной Индии и был энергичным юношей по имени Бильва. Я снова перебила, чтобы полюбопытствовать, почему все его жизни прошли в Индии, и он довольно загадочно ответил, что это не совсем так. Он пояснил, что рождался там только последние 3 раза, а за 12 воплощений до этого его родиной была Африка. Но именно 3 жизни, прожитые в Индии, стали для него духовно значимыми. Затем он вернулся к рассказу, а я задумалась над тем, сколько раз возвращалось в мир это древнее существо. Бильва, по словам Садхгуру, был независимым и сильным человеком, непоколебимо преданным духовному пути. Кроме того, благодаря определенной ясности видения, он умел заглядывать в сердца других людей. Одной из страстей Бильвы были змеи. Он даже выступал как заклинатель змей в одном лесном племени. В то время такие чародеи считались святыми людьми, которым покровительствуют боги. Они были волшебниками, целителями и прорицателями. Многие племена по сей день практикуют это искусство. В один из моих визитов в Индию я наблюдала такое представление на площади перед храмом, где гуляет множество туристов, а торговцы всех мастей продают овощи, одежду, сувениры и многое другое. Я стояла на холме поодаль и радовалась, что нахожусь на большом расстоянии от всей этой суеты, когда заметила очень странное явление. Полуобнаженный, длинноволосый и жилистый индиец сидел на одеяле и бормотал какие-то непонятные слова. Он начал медленно и ритмично постукивать ногами по земле, и вдруг отовсюду к нему, одна за другой, стали подползать дикие змеи, в том числе кобры. Через полчаса их было уже не менее десятка. Он собрал их в сумку. То было странное зрелище. Способность очаровывать и призывать змей подразумевает какое-то невиданное сверхъестественное знание. В той жизни понимание змей было одним из тех личных качеств Бильвы, которые побуждали его к большей духовности. В свои 20 с лишним лет он был буйным мятежником. Наконец, его вызывающие поступки разозлили некоторых людей, и его жизнь рано оборвалась. Бильву привязали к дереву и напустили на него кобру. Смертоносный яд этой змеи содержит мощные вещества, которые быстро и болезненно разрушают ткани, производя массивное кровоизлияние и разрывая анальную полость. Бильва знал о змеях все. Он понимал, к чему приведет укус кобры. Когда яд начал распространяться по его телу, на самом пороге смерти он запер свою анальную полость, йоги называют это Муладхара Бандха, и сосредоточился на дыхании. Тем самым Бильва бессознательно выбрал йогическую дисциплину наблюдения за входящими и исходящими потоками дыхания, духовное упражнение крия-йоги, которое называется анапанасати-йога. Он спонтанно начал концентрироваться на дыхании, потому что желал умереть с достоинством. И дыхание было единственной функцией, подвластной ему. Молодой человек следил за дыханием, даже когда испытывал мучительную боль. В результате он прожил последние несколько минут в состоянии наивысшей активности. Когда наступила смерть, он оставил тело, будучи в сознании. Садхгуру сказал, что дыхание Бильвы — это дар благодати. Поскольку он умер в сознании, в его существе начался и укоренился новый духовный процесс, который принес много изменений. Так начались его духовные поиски. Они продолжились в следующей жизни и привели его на путь йоги. Впоследствии он стал Шива-йогом. Шива-йог много странствовал и пробовал разные техники. Часто он страдал от голода и физических трудностей. Он достиг совершенства в различных видах искусства и йоги, но окончательная самореализация от него ускользала. Тут я снова задала Садхгуру вопрос. Меня интересовали конкретные подробности той техники, которую он практиковал в теле Шива-йога. Ведь сегодня он уделяет столько внимания йоге как средству самотрансформации. Он ответил, что сейчас это не имеет особого значения, потому что путем той практики он не достиг мукти или полной свободы. Однако, овладев некоторыми аспектами крия-йоги, он обрел определенные способности, которые в конечном итоге дали ему свободу подолгу существовать без пищи и воды, а также умение проходить сквозь стены. Но главное, он достиг возвышенного восприятия, что позволило ему понимать прошлое, настоящее и будущее любого человека. Тем не менее, поскольку окончательная реализация была еще далеко, он испытывал некоторое раздражение и горел желанием познать Абсолют. Когда Садхгуру говорил о Бильве и Шива-йоге, я осознавала его глубокую умиротворенность и клубящийся вокруг туман. Гуру походил на бронзовую статую из невиданной древности. Казалось, его взгляд простирается далеко за пределы доступного нам времени. Сидя перед Садхгуру в этом круге глубокого покоя, я думала о реинкарнации. Впервые я услышала о ней от своей первой учительницы медитации, И в этом учении мне тогда увиделось гораздо больше смысла, чем в любых концепциях о единственной жизни. С тех пор я много читала об этом, и мое первоначальное восхищение идеей перерождений постепенно сошло на нет. Прошлое интересовало меня лишь постольку, поскольку позволяло понять, как я сюда попала и чему могу здесь научиться. Но сейчас я оказалась в тумане, рядом с просветленным человеком, который помнил свои прошлые жизни. И я хотела понять, как он смог стать таким глубоким мистиком и какую роль в этом сыграло его прошлое. «Реинкарнация — это скорее эволюция, чем что-либо другое», — сказал Садхгуру, отвечая на мой еще не заданный вопрос. «Животные тоже развиваются, но если ты рождаешься человеком, ты можешь управлять своей эволюцией. А теперь йога. С помощью йоги ты можешь ускорить свою эволюцию. Из ограниченного существа ты превратишься в человека, который полностью вышел за рамки всех ограничений. Йога дает не только физическое и умственное благополучие. Она позволяет разрушить барьеры этого измерения и перейти в совершенно другую сферу жизни, из физического мира в иное существование. Это новое измерение всегда находится здесь, а не где-то в другом месте, но оно недоступно, если человек полностью укоренен в своей физической природе. Пока ты всецело связана с физической природой, ты отождествляешься с тем, что ограничено, и тебе многого не хватает. В результате ты начинаешь накапливать материальные вещи. Накапливать — это природа ума. Когда ум действует на грубом уровне, он стремится накапливать материальные вещи. Когда он становится немного более развитым, он хочет накапливать знания. Когда преобладают эмоции, ум хочет коллекционировать людей. Ум — собиратель, всегда желающий что-то накапливать. Когда человек начинает думать или верить, что он находится на духовном пути, ум начинает накапливать так называемую духовную мудрость. Возможно, он копит слова гуру. Неважно, что именно он собирает. Дело в том, что пока ты не преодолеешь эту необходимость копить что угодно, еду, вещи, людей, знания или мудрость, тебе всегда будет чего-нибудь не хватать. Сама необходимость накопления означает недостаток. Это ощущение нехватки вошло в твою неограниченную природу только потому, что где-то ты отождествилась с ограниченными вещами, которыми не являешься. Если человек привносит в свою жизнь достаточно осознанности, а главное, постоянно выполняет садхану, духовную практику, то этот сосуд постепенно становится совсем пустым. Осознанность опустошает сосуд. Садхана очищает сосуд. Если поддерживать эти два аспекта достаточно долго, сосуд опустеет, и когда возникает эта пустота, на тебя нисходит благодать. Без благодати никуда не дойти. Чтобы пережить благодать, нужно стать пустым. Твой сосуд должен полностью опустеть. Если ты не испытываешь благодать, если не вырабатываешь в себе восприимчивости к ней, если не опустошаешь себя, чтобы нести благодать, то твой духовный путь растянется на много-много жизней. Но если ты становишься достаточно пустой для того, чтобы достичь благодати, постижение абсолютной природы не за горами. Она здесь, ее можно постичь, и ее необходимо постичь. Преодолевая все измерения бытия, она ведет в наивысшее состояние. Речь не о завтра и не о другой жизни, речь о живой реальности. Пока я сидела, погрузившись в свои мысли, туман начал подниматься, и до нас донеслось утреннее щебетание птиц. Огромная голубая цапля, взлетая, взмахнула крыльями и крикнула своим диким и пронзительным доисторическим голосом, объявляя рождение нового дня. Я плотно закуталась в одеяло, чтобы согреться, и думала, сколько жизней мне придется прожить, прежде чем я смогу стать пустой. Я не хотела без конца крутиться, как ребенок, застрявший в карнавальной карусели. На этот раз я хотела просветления. «Почему у нас есть это желание накапливать?» — спросила я. Садхгуру посмотрел на свои руки и ответил: Убеждение, что повсюду, куда бы ты ни шла, ты должна что-нибудь собрать и взять с собой, живет в тебе давным-давно. Один из главных виновников — твое образование. Тебя всегда учили собирать все больше и больше вещей. Тебе преподавали систематические методы накопления. Этим можно зарабатывать на жизнь, но сколько ни собирай вещи, людей и знания, власть или даже духовную мудрость, все это не способно тебя освободить. Эти явления ни на шаг не приблизят тебя к абсолютной природе. Чтобы обеспечить необходимую осознанность и постоянно очищать свой сосуд, требуется садхана, то есть внутренняя работа. Это йога. Если ты не хочешь трудиться ради развития осознанности, то существует только один способ перепрыгнуть черту, отделяющую тебя от освобождения. Быть настолько невинной, чтобы просто посвятить себя. Такова бхакти-йога. Но мыслящие умы на это не способны. Преданность — это не действие, это то, что происходит, когда тебя нет. Когда ты абсолютно готова, и у тебя нет собственной воли, и в тебе нет ничего, что можно назвать тобой, тогда благодать нисходит на тебя. Иисус сказал: «Следуй за мною». Почти все, кто это услышал, были простыми крестьянами и рыбаками. Образованные, утонченные и ученые не ответили ему. И, конечно же, Иисус дал понять, что только дети могут войти в Его Царство Божие. Это значит, что только по-детски невинные и доверчивые люди способны идти по пути преданности, веры и открытости. Я с некоторой грустью подумала, сколь многие из нас лишены возможности ступить на этот простой путь смирения. Не все, конечно. Еще мне казалось, что многие религии отклонились от своих первоначальных учений. Садхгуру вытянул руки, как будто хотел обнять все утро. Затем он сказал: «Я всегда буду придерживаться пути осознавания и садханы. Если ты естественным образом перепрыгнешь черту и перейдешь от осознанности к преданности, это замечательно, однако этого нельзя сделать преднамеренно. Преданность, которая культивируется, — это не преданность, а обман». «В таком случае, как это сделать?» — спросила я. Он продолжал: «Сеть зависимостей создается непрерывно на основе того, что мы думаем и чувствуем. То, что мы называем осознанностью, всего лишь способ начать создавать расстояние между тобой и всем, что ты думаешь и чувствуешь. То, что мы называем садханой, это способ поднять твои энергии, чтобы ты могла преодолеть ограничения или механизмы, к которым привязалась в своих мыслях и эмоциях». Я слышала, что процесс создания пустоты ты иначе называешь растворением. Можешь ли ты объяснить, что имеется в виду? Он рассмеялся. Растворение не означает, что ты попадаешь в бочку с серной кислотой. Личность, которую ты бессознательно выстроила, в основе своей продиктована инстинктом самосохранения. Твоя личность — это маска, которую ты носишь, чтобы противостоять миру. Однако эта личность или маска в твоем восприятии стала тобой. Ты с ней полностью отождествилась. Если это ошибочное отождествление, то есть ты растворяется, то естественным состоянием становится блаженство. Ведь это твоя сущность. Чтобы общаться с миром лицом к лицу, ты всегда можешь надеть ту маску, которой требует ситуация. Однако нет нужды отождествляться с каждой мимолетной ролью. Я в жизни играла много ролей. Была деловой женщиной, матерью, компаньоном, другом и дочерью. Я попыталась представить себя без всех этих идентичностей. Нелегко отделить меня от всех этих персон, хотя во мне всегда было нечто, наблюдающее мою жизнь со стороны. Оглядевшись, я заметила, что в сплошной завесе тумана, недалеко от места, где мы чуть заметно покачивались на воде, появилась брешь, сквозь которую виднелись прибрежные заросли. «Садхгуру», — опять сказала я, — «мы говорим о духовном росте. Но если нам нужно просто растворить отдельную личность, то правильно ли называть это ростом? Это рост в направлении растворения, пояснил он. Когда ты растворяешь свою ограниченную личность, построенную посредством сложного объединения впечатлений, бессознательно тобой впитанных, то бескрайний источник творения начинает в тебе расти и ярко проявляться в твоей жизни. Вот растворение, о котором мы говорим, растворение рабства, ограниченного существования. Мы говорим о духовном росте только потому, что логический ум никогда не примет термин «растворение». Еще один способ достичь нулевого уровня — это расширение. Расширение, бесконечное расширение — это тоже ноль. Ноль и бесконечность — одно и то же. Путь расширения — более подходящая концепция. С ней нашему эго легче отождествляться. Кто-то говорит, что нужно просто отбросить эго. Но это не сработает. Как бы ты ни старалась, ничего не выйдет. Поэтому вместо того, чтобы отбрасывать эго, расширяй свои энергии. Даже фраза «у меня нет эго» — очень эгоистичное утверждение. Эго — теневая структура. Это первый результат твоего отождествления с телом. Как только ты начала толкаться в утробе матери, возникло эго. Эго — твоя тень. Оно не хорошее и не плохое. Тенями управляет внешняя ситуация, когда солнце не в зените, у тебя есть тень. Итак, проблема не в эго. Проблема в том, что ты потеряла способность различать между тем, что есть ты и что есть твое эго. Попытка избавиться от эго очень похожа на попытку избавиться от собственной тени. Если ты попытаешься обогнать свою тень, ты скоро утомишься и расстроишься. Но стоит тебе развернуться в другую сторону, и тень уже позади. Эго устроено похожим образом. Оно есть. Не бывает жизни без эго. Оно существует. Но если ты это осознаешь, оно будет служить тебе. Ты неограниченно расширяешься, пока не растворишься. Рост означает расширение, и в то же время рост означает растворение. Только из-за неведения ты думаешь, что это разные вещи. «Так что же на самом деле перевоплощается?» — спросила я. «Отдельная личность? Если в конце концов мы сольемся в единстве с Божественным, которое уже является нашим внутренним ядром, значит, отдельной души нет, верно?» То, что называют душой, на самом деле вымысел. В контексте реинкарнации, то есть перехода от одного рождения к другому, следует иметь некоторое представление о механизме построения человека. Когда ты называешь себя человеком, ты обычно имеешь в виду свою внешнюю форму, физическое тело. В йоге говорится, что каждый из нас состоит из пяти отдельных тел, потому что это легче понять. Можно также говорить про пять измерений или пять оболочек. Физическое тело называется пищевым телом, второе — ментальное тело. Третье называется праной или энергетическим телом. Эти три тела, физическое, ментальное и энергетическое, находятся в физическом измерении. Это физическое существование. Физическое тело очень грубое, не тонкое. Ментальное тело более тонкое. Энергетическое еще более тонкое. Но все три являются физическими. Чтобы это объяснить, приведу в пример лампочку. Она физическая. Электричество и сам свет, который она излучает, тоже физические категории. Физические, ментальные и энергетические тела — это физические измерения жизни. Они несут на себе отпечатки кармы. Карма запечатлена в теле, разуме и энергии, и все это объединяется этим отпечатком или структурой. Карма — это цемент, который удерживает вас в рамках физического тела. Два других тела не физические. Одно из них подобно переходному состоянию, а другое совершенно не связано с физическим уровнем. Нефизическое тело называют телом блаженства. Оно внутри тебя и на 100% не физическое. Оно не имеет своей собственной формы, только если тело энергии, ментальное тело и физическое тело имеют форму, они могут удерживать в форме и тело блаженства. Это похоже на воздушный пузырь. Внутри него есть некоторое количество воздуха. Как только форма лопается, воздух становится единым повсюду. Так и тело блаженства станет частью космоса, когда форма исчезнет. Если кармическая структура полностью демонтирована, не остается никакой души. Все вливается во все остальное. Если кармическая структура демонтируется на 100%, ты сливаешься со всем сущим. Это значит, что тебя нет. Сидя в лодке рядом с Лилой, я заметила, что просвет в пелене тумана расширился. Вокруг озера слышалось все больше утренних звуков. Люди начали просыпаться и выпускать своих собак, и из воды несколько раз выпрыгнула рыба. Откуда-то донесся запах бекона. Садхгуру продолжал. Это не физическое измерение. Самое ядро того, кем ты являешься, можно назвать ничем или всем. Это основа всего творения. Это абсолютный разум, который создает, поддерживает и разрушает все существование. Ничто или безграничность упоминается как тело блаженства, поскольку то, что не является физическим, не может быть описано. Оно познается только на опыте. Когда мы находимся в контакте с этим измерением вне физического, нас пропитывает блаженство. Итак, говоря о теле блаженства, мы также имеем в виду, что наше переживание этого уровня не поддается описаниям. В этом контексте освобождение означает обретение свободы от самого процесса жизни, рождения и смерти. Это освобождение от кармической структуры, которая держит эти тела вместе. Свобода от самого существования. «Садхгуру», — сказала я, — «не является ли это блаженство или наше внутреннее «я» на самом деле Богом? Правомерно ли сказать, что мы можем быть либо этим ограниченным человеком, либо Богом?» «То, что ты называешь своим «я», тоже универсально», — ответил он. «Здесь нет различий. Просто теперь эта оболочка...» Он указал на собственное тело. «Сформировалась поверх универсального аспекта тебя. С йогой ты начинаешь различать уровни энергии в себе. Ты создаешь целую систему, создаешь духовные практики. Тело и разум, вся эта оболочка теряют важность, и самость отступает. Теперь у тебя больше шансов действительно смотреть на свое «я», ощущать его. Это вся садхана. Что бы мы ни называли йогой, духовные практики предназначены только для того, чтобы уменьшить важность тела и разума и выявить важность себя. Просветление не возникает, не приходит, оно всегда есть». Духовные практики, садхана, которые мы делаем, позволяют нам видеть, что просветление есть. Садхану выполняют не для того, чтобы построить в себе божественность. Многие люди в США говорят о саморазвитии, но самость — это одно из явлений, которое невозможно развить. Развивать можно разум, и это прекрасно. Можно развивать эго, и это делают все так или иначе. Но как можно развить «я» абсолютное и безграничное? А если бы «я» подлежало развитию? Лучше было бы сразу отказаться от него. Ведь в таком случае оно представляло бы собой нечто неполное. Развивать можно только то, что является неполным. Невозможно улучшить или усовершенствовать нечто всепроникающее и вечное. Так что садхана предназначена не для того, чтобы что-либо строить. Она не помогает создавать божественное внутри или достигать просветления. Божественность уже существует в тебе. Садхана — это просто способ открыть глаза. Садхана подобна будильнику. Все это лишь процесс пробуждения. Тебе нужно проснуться и открыться другому уровню реальности. Нет такого процесса, как самопознание. Есть только самость. Вот и все. Иисус ясно дал это понять. Он говорил о себе и своем Отце на небесах, но однажды сказал: «Я и мой Отец едины». Твое «я», которое превосходит любые ограничения, и то, что ты называешь всемогущим, суть одно и то же. Сказал он, глубоко заглядывая мне в глаза, чтобы убедиться, что я понимаю. Есть люди, которые сочтут эту идею святотатством. Но когда он это говорил, Я знала, что он пытается передать жизненно важную истину. Я поняла, что большинство наших жизней мы проживаем в тумане, подобном тому, что все еще висел над темными водами озера. Как мы можем испытать это на опыте, если оказались в ловушке наших ограничений? Нужно быть готовыми превзойти свои ограничения. Это готовность следовать и отдавать себя. Единственный барьер — ты сама. Если ты чего-то сильно желаешь, кто может тебя остановить? Садхана обеспечивает такую готовность. Просветление всегда не за горами, но для того, чтобы человек полностью открылся, требуется время, потому что у всех есть целые слои сопротивления. На их проработку нужно время. Не всем, но многим. «Садхгуру», — сказала я, — «твои слова о том, что человек способен превратиться в Бога, могут оскорбить многих носителей здешней культуры. Но в Индии мы стремимся к самореализации. Можешь ли ты объяснить природу таких значительных различий?» «Индия — очень древняя культура, которая породила много просвещенных существ», — отозвался он. «В мире есть два вида культур. Одна культура всегда ждет, когда Бог сойдет на землю в человеческом теле и преобразит мир. Другая культура утверждает, что единственный способ трансформировать себя и ситуацию — это превратиться в Бога. Йога происходит именно из этой культуры. В йоге нет воплощений Бога. Здесь даже мы сами можем стать подобными Богу, всеблагими и всевидящими. Мы можем сами обрести все, что вы приписываете Богу. На это способны все живущие. Если Бог или Сын Бога лишь кто-то один, то кто тогда все остальные? Мы все происходим из одного источника. Только те, кто полны предубеждений, говорят: «Нет, мой Бог другой, ваш Бог не такой». Только тогда возникает проблема. Не забывай, что Иисус, пообещав отвести людей в Царствие Божие, обернулся и добавил: «Царство Божие внутри вас». Он также говорил: «Вы можете стать больше меня». Будда, Кришна или Иисус не ищут последователей. Они стремятся проявить то божественное, которое, как они знают, присутствует во всех существах. Любой человек, даже с небольшим чутьем, способен увидеть, что вся жизнь изначально исходит из одного источника. Если все мы происходим из одного источника, то несем одну и ту же энергию внутри себя. Некоторые называют это Богом, некоторые — Аллахом. Эйнштейн называл это Е, а мы говорим Ишвара или Иша. Как это ни назови, все мы, не зная того, наделены этой природой. Фактически, если ты действуешь сознательно и позволяешь этой энергии выражать себя, ты становишься божественным. Это не значит, что сейчас ты не являешься божественным. Нет, сейчас ты такая же, но не осознаешь этого. То, чего ты не осознаешь, для тебя не существует. Это необходимо понимать. Если бы прямо сейчас позади тебя стоял слон, такое большое животное, но ты не знала бы об этом, для тебя бы не существовало слона. Только когда ты его осознаешь, он существует. Точно так же, хотя Бог находится внутри тебя, Он для тебя не существует до тех пор, пока ты не осознаешь свою богоподобную природу. А когда это осознание придет, появится также понимание, что все живущие обладают таким же потенциалом. Садхгуру, каждый ли человек способен достичь пика своего сознания? Способна ли эта йога помочь всем, или она действует только в случае особых существ, подобных тебе? Может быть, она помогает только преданным искателям истины? Йога, несомненно, помогает всем. Давай проясним это раз и навсегда. Йога — это технология, поэтому невозможно, чтобы она действовала на одного человека и не действовала на другого. Твой телефон, телевизор и компьютер работают одинаково, вне зависимости от того, кто ими пользуется, хотя большинство людей понятия не имеет о том, как сделаны эти устройства. Нужно лишь научиться с ними обращаться. В зависимости от своего опыта, люди могут пользоваться методами на разных уровнях. Большинство людей никогда не поймут, как работает йога, но она точно работает для всех. Скорость ее действий определяется такими факторами, как возраст, мотивация или кармические ситуации, но в том, что она работает, сомнений нет. Некоторые люди загораются как бензин, другие как бумага, третьи как влажная древесина, но йога ускоряет эволюцию каждого человека. Это всегда занимает много времени? Или может произойти быстро? Спросила я. Мне хотелось знать, скоро ли я могу ожидать изменений в самой себе? Он ответил. На эту трансформацию могут уйти сотни или даже миллионы перерождений, но она может также произойти мгновенно. Если это единственная цель твоей жизни, и все твои энергии сосредоточены в этом направлении, то результат близок. Проблема в том, что у людей есть множество других приоритетов, и духовность они отодвигают в сторону. То, что ты ищешь, находится в тебе. Если это главное для тебя, ничто тебя не остановит. Если ты готова и открыта, то никто ни на единое мгновение не сможет помешать тебе раскрыть свой потенциал. Если бы это зависело от способностей, можно было бы сказать, что практика займет столько-то времени. Но скажи, кто может решить за тебя, что ты действительно этого хочешь? Садхгуру, но если это единственный приоритет в жизни, что происходит с повседневной жизнью? Жизнь, как ты знаешь, не барьер. Если осознание абсолютной природы становится задачей первостепенной важности, то все, что ты делаешь, естественным образом ориентируется на ее решение. Работа, отношения, любовь, деньги, само дыхание твоей жизни будут подчиняться делу раскрытия наивысшей природы. Когда живешь ради великой цели, опыт каждого маленького человеческого поступка превращается в чрезвычайно радостное свершение. Если абсолютная природа обретет для тебя безусловный приоритет, то все жизненные процессы, небольшие поступки, мысли и эмоции наполнятся радостью. Я слушала это с облегчением. Мир настолько полон отвлечений, что трудно не рассеиваться. Меня очень беспокоило, что просветление достигают лишь люди, которые оставляют эту жизнь, да и тех очень мало. Они утверждают, что этому процессу нужно отдать себя полностью и добавить еще чуть-чуть. Кто-то воспринимает это буквально, и я уверена, что так и должно быть, но даже полная преданность пути ничего не гарантирует. Человек все равно может отождествляться со своим телом и разумом. Как же освободиться от всего, с чем мы связаны? Постижение моей наивысшей природы было для меня задачей огромной важности, но я еще понятия не имела, как использовать для трансформации все, что у меня есть. Как же это сделать? Как посвятить всю жизнь этой великой преобразующей цели? Я спросила, но каким образом йога трансформирует нас? Шерил. Терпеливо отозвался Садхгуру. Йога приводит тело в состояние полной гармонии, когда ум, тело, энергия и внутренняя природа, которая является семенем творения, полностью настроены друг на друга. Твои лучшие способности пробуждаются сами собой. Ты видишь, что когда ты счастлива, тебе доступна бесконечная энергия. Ты заметила это? Конечно, кивнула я. Когда человек счастлив, его энергии работают лучше, даже если он не ест и не спит. Таким образом, даже незначительное переживание счастья освобождает тебя от обычных ограничений в области энергии и возможностей. Йога — это наука о том, как активировать внутренние энергии до такого яркого и сильного состояния, в котором тело, разум и эмоции будут работать на пике возможностей. Когда тело и разум функционируют на уровне расслабленности и блаженства, ты можешь освободиться от физических и психических проблем, от которых страдают многие люди. С практикой йоги тело и разум всегда сохраняют наивысший уровень активности, и это напрямую ведет к определенному мастерству, к контролю над жизнью и судьбой. Я уже на своем опыте почувствовала, насколько это верно. Я функционировала на более высоком уровне, чем раньше. Многие прошлые проблемы перестали меня беспокоить. Мое счастье уже не так зависело от внешних ситуаций. К моему изумлению, я научилась формировать внешние ситуации, в том числе связанные с людьми, которых считала трудными. Я задала очередной вопрос. «Ты говорил, что такое спокойствие — это только начало. Как именно йога позволяет преодолеть все ограничения?» Кто-то разрывает связывающие его веревки по одной, а кто-то мгновенно вырывается из всех своих ограничений. То, что ты называешь своим потенциалом, в действительности представляет собой способ функционирования твоих энергий. Овладевая ими, ты просто и естественно будешь делать то, что раньше не представлялось возможным. Американцы влюблены в технологии, поэтому я приведу соответствующий пример. Йога — это технология использования внутренних энергий для более высоких достижений. Когда энергии активизируются, ты попадаешь в совершенно другую сферу восприятия, опыта, способностей и возможностей. Иными словами, ты можешь вырасти до такой степени, что тебе будут подчиняться все законы природы. Ты слышала, что сказал Марк Твен после встреч с индийскими мистиками? Нет. Я люблю Марка Твена, но не помню, что он говорил об Индии. Он сказал: «На этой земле делается все, на что вообще способны человек и Бог». Казалось, природа и стихии тоже слушали Садхгуру, а в этот волшебный момент сквозь облака пробились яркие лучи солнца. Несколько минут мы впитывали его теплый свет, а потом Садхгуру предложил вернуться домой. Я к тому времени по-настоящему увлеклась беседой и потому согласилась неохотно. Остального рассказа нужно было подождать. Теперь стало понятно, в какой части озера мы находимся. Я указала направление к дому, Садхгуру запустил двигатель, и мы пересекли озеро. Гуру сразу отправился в свою комнату, а мы с Лилой решили немного поспать и потом съездить за продуктами. День пролетел быстро, а ближе к вечеру Садхгуру присоединился к нам намного раньше обычного. Солнце еще не зашло, и он предложил осмотреть окрестности. Природа вокруг моего дома настолько красива, а виды так захватывают дух, что мы решили просто пройтись пешком и не тратить остаток светового дня на поездку по туристическим местам. По пути я завела разговор о мирских делах. Один из моих друзей, зная, что гуру собирается провести неделю на озере, попросил меня поговорить с ним о деньгах и о том, у каждого ли человека есть конкретное призвание в жизни. Я колебалась, прежде чем поднимать эти темы. Говорить о финансах и профессии с просветленным человеком, столько знающим о материях, нам совершенно неизвестных, казалось непростительной тратой времени. Но я рассудила, что эти вопросы все же допустимы, ведь Садхгуру имеет дело с обычными людьми, а для жителей Запада деньги очень важны. Я сама перебывала в самых разных отношениях с деньгами. То я говорила, что они не имеют никакого значения, потому что не дают радости, то нервничала из-за их нехватки, то вдруг наделила их большой важностью и стала тратить слишком много времени и сил на их накопление. Наконец я задала вопрос. Почему здесь, в Соединенных Штатах, деньги так сильно влияют на жизнь людей? Многие из моих знакомых целыми днями трудятся ради заработка и постоянно говорят, что им не хватает либо денег, либо свободного времени, либо и того, и другого одновременно. Садхгуру без колебаний ответил, что люди часто приписывают деньгам чрезмерную ценность и слишком много достоинств. Он сказал, что деньги — это просто инструмент, облегчающий наши транзакции. Я хотела услышать больше. И тогда он добавил. Деньги — это средство, до появления которого человечество пользовалось бартерной системой. Это просто способ обмена, инструмент, призванный сделать жизнь более комфортной. Если у вас в кармане есть деньги, вам доступны определенные удобства. Деньги — не проблема, но если они загромождают твою голову, это извращение. Ты с ними отождествляешься, они превращаются в тебя. Размер твоего банковского счета становится частью твоей личности. Из-за этого отождествления тебе всегда не хватает денег. Множество богачей чувствуют себя несчастными даже при крошечных колебаниях рынка. Но деньги всего лишь средство достижения цели. Как и все прочее, Они созданы для нашего благополучия. Мы забываем об этом, когда глубоко отождествляемся с ними. Вместо того, чтобы просто пользоваться деньгами, мы с их помощью становимся кем-то или чем-то. Мы сравниваем себя с другими людьми, а не наслаждаемся тем, что имеем. Это своего рода болезнь, при которой деньги не помогают нам, а наоборот, подрывают наше благополучие. У всех разные таланты. Если ты попробуешь оценить свои способности, ни с кем себя не сравнивая, ты найдешь способ достаточно зарабатывать и наслаждаться самим процессом безо всякой борьбы. Деньги, конечно, необходимы, но сколько именно? Если отказаться от идеи успешной жизни и думать о жизни радостной, мы обнаружим, что наша потребность в деньгах резко снижается. Сколько денег и удобств нам действительно нужно, чтобы радостно жить? Никогда раньше люди не жили с таким комфортом, как сегодня. Обычным гражданам доступны такие виды полезных сооружений и устройств, о которых 100 лет назад не могли мечтать даже короли. Однако я не сказал бы, что мы счастливее наших предков. Когда деньги становятся частью нас, сколько бы их ни было, они приносят страх и беспокойство. Разве это разумный способ жить? То, что должно было дать тебе уют и надежду на счастье, оборачивается против тебя. Можно приложить усилия и отлично обустроить свою жизнь на внешнем уровне, но ее истинное качество определяется внутренним состоянием. «Садхгуру», — сказала я, — «почему создается впечатление, что йоги против комфорта?» Садхгуру рассмеялся и ответил, что йоги вовсе не против комфорта. «Они хотят, чтобы им было удобно всегда, в любой ситуации, даже когда они лежат на гвоздях. Они просто не согласны довольствоваться тем небольшим комфортом, за которым гоняется большинство людей. Комфорт создается не внешними ситуациями. Подлинный комфорт возникает с достижением определенного уровня легкости в человеке. Сегодня мы отвели экономике самое важное место в человеческой жизни. Не важны ни чувства, ни любовь, ни радость, ни свобода, ни музыка, ни танцы. Самое главное — экономика. В наши дни быть самым известным вовсе не значит быть самым умным. Это не значит быть самым добрым. Это не значит быть самым умелым. Безусловно, это не значит быть самым медитативным. Как правило, у такого человека просто больше денег, чем у остальных. Мы ориентированы только на экономику. Если мы не переключимся на более тонкие аспекты жизни, мы не будем радостными людьми. Перестань сравнивать себя с другими, тогда твои потребности резко сократятся, и в жизни появится больше смысла. Этот смысл сейчас необходим для спасения и поддержания самой основы жизни на этой планете. Деньги дают больше прав и возможностей, но, отождествляя себя с ними, ты превращаешь их в препятствие. В самих деньгах нет ничего плохого, если держать их в кармане и не отождествляться с ними. Они полезны. Когда они попадают тебе в голову, это извращение. Если главной ценностью твоей жизни станет внутреннее благополучие, ты обнаружишь, что с деньгами управляться легко. «Садхгуру», — сказала я, — «мне известно, что твой отец был врачом. Ты вырос в зажиточной семье?» «В моем доме деньги не играли большой роли», — ответил он. «Мой отец сделал отличную карьеру, но не богатство было его целью. Мой дед по отцовской линии был миллионером, но отец отказался от всего состояния, которое могло бы принадлежать ему, стоило только попросить. Он не продолжил семейный бизнес и стал врачом. Когда ему было всего 5 лет, его мама умерла от туберкулеза. Она высыхала без необходимых лекарств и потому хотела, чтобы сын стал врачом. Это желание укоренилось в нем, хотя дед предлагал ему взять ответственность за семейный бизнес. У отца было выдающееся качество, он всегда ставил интересы других людей выше собственных потребностей. Выезжал ли по вызову или отдыхал дома, он всегда мгновенно отзывался даже на незначительную просьбу и помогал. Он делал это не ради денег. Я помню, как ему много раз звонили, когда семья сидела за обедом. Он вставал и уходил. Мама уговаривала его доесть. Это заняло бы всего минуту. но он всегда уходил сразу. А в семье моего деда по материнской линии было совсем иначе. Будучи самым богатым человеком в городе, дедушка был влюблен в свои деньги. Но его жена была очень духовной. Контраст между ними производил на меня большое впечатление. У них в доме каждый день готовилось много еды, и по утрам там кормили всех нищих нашего города. Их было от 300 до 400. Мой дед, можно сказать, управлял своим королевством. В половине седьмого утра он садился перед входной дверью, чтобы вести дела. Первым таким делом было кормление нищих. Он все записывал в специальную тетрадь. Возможно, он верил, что нищие помогали ему купить билет на небеса. Затем он приступал к финансовым операциям. Он давал деньги в долг всему городу, и к нему приходили посетители, чтобы выплатить проценты и так далее. Он одалживал деньги даже неприкасаемым. Поскольку к людям из этой касты нельзя притрагиваться, он просто бросал им купюры. Пока дед управлял своим королевством у передних ворот, бабушка правила своим через боковые. Люди приходили к моему деду, потому что у них не было другого выбора. Он распоряжался деньгами и властью. Когда посетители выходили от него, когда страшная встреча с ним была уже позади, многие из них шли прямиком к другим воротам, где сидела бабушка. Она не могла им дать ничего материального, но все желали побыть с ней рядом хоть пару минут. Тех же самых людей, к которым не прикасался дед, бабушка приглашала войти и окутывала любовью. Они делились с ней своими проблемами. Я был в восторге от этого. Представь себе эти два королевства по разные стороны дома. Я всегда чувствовал, что в бабушкином королевстве больше радости и красоты, потому что посетители шли туда по собственной воле. Что касается деда, то я уверен, будь у людей достаточно денег, они не стали бы с ним общаться. Когда моей бабушке было 64 года, она ушла из дома. Несмотря на то, что семья владела большими участками земли неподалеку, она построила небольшой храм на чужой земле. Это было ужасным позором для семьи. Они самые богатые люди в городе, и вдруг она своими руками строит отдельный маленький храм на чужой земле и поселяется там. Она выращивала там овощи. Бабушка часто приходила в дом моего деда часа на 3 или 4, особенно если мы там были. Когда мы приезжали на каникулы, она обязательно проводила с нами по несколько часов. По утрам она делала нечто, что меня совершенно очаровывало. Она брала тарелку со своим завтраком и выходила на улицу, туда, где были белки, воробьи и другие создания. Затем понемногу раздавала им еду. Как минимум 3/4 своего завтрака раскладывала на земле для маленьких существ, прежде чем что-нибудь съесть. При этом иногда говорила с ними так, будто они понимали человеческую речь. А в другие дни она просто сидела рядом. Многие члены семьи считали ее сумасшедшей, но меня восхищало то, как бабушка взаимодействовала с этими маленькими существами. Она действительно была с ними. Для меня, ребенка, ее поведение выглядело вполне естественным. Она общалась с животными так же, как и с людьми. Лишь намного позже я задумался над тем, что она делала. Бывало, она вообще ничего не ела. Кто-то спрашивал, почему ты не ешь? «Я сыта», — отвечала она. «Я завтракала вместе с белками». Она кормила их и от этого сама чувствовала себя сытой. Для нее это были не эмоции, а реальность. Она действительно чувствовала, что ее желудок наполнен. Ей было этого достаточно. Бабушка дожила до 113 лет, так что она, видимо, не ошибалась. Гораздо позже, когда я начал переживать все очень необычным способом, каждый ее маленький поступок внезапно обрел для меня большой смысл. Раньше мне это просто нравилось, но я не мог понять всю глубину ее взаимоотношений с жизнью. Садхгуру замолчал, и я снова спросила: «Ты упоминал, что твоя бабушка пела и танцевала в экстазе, а потом бросала ногами цветы божествам. Это та же самая бабушка?» «Та же самая», — он кивнул. «Как их могло быть две? Позже мне стали ясны многие ее привычки, и я их перенял. Все, чем она была, сейчас много для меня значит». Мы молча прошли по тропе и остановились на мысе с видом на озеро, которое безмятежно светилось под солнцем. Отражения деревьев по краям образовывали идеальное зеркало. Но мой разум был не так спокоен, как озеро. Я хотела вернуться ко второму вопросу друга и потому произнесла: «Есть ли у людей призвание в жизни?» Садхгуру рассмеялся. «Если жизнь призывает тебя, ты должна идти ей навстречу со всей страстью и открытостью, а не с колебаниями и подсчетами. Выживание составляет основу бытия, следовательно, о нем нужно заботиться, чтобы в обществе нашли себе место более тонкие и глубокие аспекты жизни. Дело не в том, что твое эго желает заняться чем-то новеньким. Дело в том, что человеку нужно проявлять свой потенциал полностью. Если ты по-настоящему увлечена каждым аспектом своей жизни, ты легко поймешь, на что способна. Возможно, у тебя хорошо получится эппумей ладади». «Что получится?» — удивилась я. «То, чего ты никогда не делала раньше. Что-то совершенно новое. Но даже если ты не оригинальна, если выполняешь те же самые простые извечные действия, если выполнять их с максимальной страстью и максимальной вовлеченностью, это поднимет тебя на новый уровень опыта. Проблемы возникают, когда люди страстно относятся только к чему-то одному или когда их увлеченность избирательна. Это часто приводит к изоляции. Эксклюзивное существование и половинчатое погружение приведет только к разочарованию и боли, а я говорю о всеохватывающей страсти. Нужно быть в контакте со всеми явлениями, которые мы можем воспринимать пятью органами чувств в каждое мгновение, спонтанно и целиком погружаться в любое переживание. В этом и состоит настоящее сострадание. Сострадание — это не доброе отношение, а средство для непредвзятой вовлеченности. Обычно человек сначала является, затем делает, а уж потом имеет. Но сейчас, поскольку люди оказались в ловушке своего разума, они всегда думают о том, чтобы прежде всего иметь. Вы дошли до такой стадии, когда хотите иметь довольно конкретные вещи: определенного партнера, дом, автомобиль или что-то еще. Как это получить? Теперь вы погружаетесь в размышления над тем, что для этого нужно сделать. Тут же окружающие начинают давать вам советы. Вы выбираете профессию врача, адвоката, бизнесмена или нечто подобное. Какое-то время вы работаете в выбранной сфере и полагаете, что стали чем-то. И с этого момента движетесь наперекор жизни. Тем самым человек выбирает другую последовательность – иметь, делать, быть. Это ведет к бесконечному стремлению иметь, и появляется стойкое ощущение, что жизнь не состоялась. Первым делом необходимо определить свой образ бытия. Тогда ты будешь прекрасной в любом случае, получаешь ты желаемое или нет. Качество твоей жизни определяется выбранным способом бытия. А то, что ты получаешь, есть только вопрос возможностей и благоприятных ситуаций. Если ты осуществишь этот простой переход к формуле «быть, делать, иметь», тогда большая часть твоей судьбы будет в твоих руках. Теперь я хочу, чтобы ты поняла это правильно. Не существует жизненного призвания, но жизнь зовет, как изнутри, так и снаружи. Только действительно отозвавшись на призыв жизни, ты познаешь ее целиком. Только когда тебе знакомо непредвзятая и абсолютная причастность ко всему во Вселенной, к существованию каждого атома, ты сможешь изучить, испытать и познать всю полноту того, кем являешься. И в этой абсолютной причастности тебя не должны ограничивать ни прошлый опыт, ни возможности. Ты способна получить доступ к большому хранилищу знаний, которое и есть сама природа Вселенной. Именно благодаря этому непревзойденному участию можно познать безграничную, истинную природу самого «я» и основу всего сущего, то есть прийти в конечную точку, к которой в действительности ведут все желания. Над нами сгустилось несколько белых облаков. Мы уже дошли до небольшого залива и собирались повернуть назад. Все наши разговоры с Садхгуру в конечном итоге возвращались к необходимости понять, кем мы являемся. Я заметила это, но хотела еще спросить его о некоторых препятствиях. «Садхгуру», — начала я, — «многие люди в этой стране крайне напряжены, и это разрушает их жизнь. Что они могли бы с этим сделать?» «Прежде всего», — произнес он, — «почему человек подвергается стрессу? Несколько лет назад, когда я впервые приехал в США, повсюду, куда бы я ни шел, все говорили об управлении стрессом. Я не мог этого понять. Зачем управлять стрессом? Управлять нужно вещами, которые мы ценим, верно? Неужели кто-то хочет управлять тем, что ему неприятно? Я могу понять желание управлять своим бизнесом, собственностью, семьей, деньгами, такими вещами, но стрессом? Через некоторое время стало ясно. Люди убеждены, что без стресса невозможно жить. Это неотъемлемая часть жизни в этих краях. Однако истина состоит в том, что для психически здорового человека стресс вовсе не обязан быть частью жизни. Стресс переживается не потому, что у тебя сложная работа. Его причина в том, что ты не способна справиться со своими собственными системами, не знаешь, как управлять телом, разумом, эмоциями и энергиями. Если бы ты это умела, ничто не вызывало бы стресс, потому что ты больше не попадала бы в ловушку внешних ситуаций. В наступившей тишине я обдумывала сказанное. Мы услышали такой аспект его учения, который глубоко затрагивал наши повседневные переживания. Я радовалась тому, что задала эти вопросы. Они оказались вовсе не мелкими. За разговором мы подошли к повороту тропы и услышали, а затем увидели неподалеку двух собак. Они громко и сердито лаяли на нас. Одну из них, рыжую Чау, я уже встречала раньше. Все в округе знали ее агрессивный нрав. Ее владельцу не раз выговаривали и просили держать животное на привязи. Некоторые из соседей даже пару раз вызывали специальную службу, но Чао была довольно хитрой, и ее до сих пор никто не поймал. Сейчас к ней присоединился еще один огромный пес, неистовый на вид. Они с рычанием кинулись к нам, и я вскрикнула. Садхгуру жестом велел нам с Лилой остановиться, а сам продолжал идти. К моему удивлению, при виде гуру свирепые псы тут же умолкли и мирно сели у дороги, словно их сдерживала невидимая сила. Мы с Лилой осторожно прошли мимо собак, и я поделилась с Садхгуру своим удивлением. Он рассмеялся и сказал: «Я не хотел, чтобы они оторвали от моего тела кусок мяса. Они были близки к этому. Теперь эти собаки, наверное, будут немного более цивилизованными, хотя их владельцам, вероятно, не понравится то, что сторожевые псы стали нежными существами. Шерил, я хочу, чтобы ты поняла, жизнь вокруг будет откликаться и подстраиваться под тебя такую, какая ты есть, а не какой ты или другие тебя считают. Что ты о себе думаешь в экзистенциальном смысле, не имеет значения». Потом мы шли молча, но даже в этом безмятежном окружении мой разум просто не желал успокаиваться. Я не могла понять, почему даже агрессивные звери знают, кто такой Садхгуру. Когда я нахожусь рядом с ним, происходят необычайные вещи, но в его присутствии они кажутся совершенно нормальными. Эта встреча с собаками напомнила мне одно событие, которое произошло в гималайском походе, где я была с Садхгуру и Лилой. Поход начался в великолепный сентябрьский день. Под предводительством Садхгуру несколько сотен человек отправились в удивительно красивые индийские Гималаи. Я много читала об этих горах, и йогах, и мистиках, которые там жили, и мне давно хотелось повидать эти невероятные места. Когда появилась возможность поехать туда вместе с Садхгуру, я тут же согласилась, хотя лишь за год с небольшим до того чувствовала себя так плохо, что не прошла бы и полкилометра. В тот необычный день мы поднимались к мистическому Кедарнатху. Он расположен на высоте около 4 километра над уровнем моря. Это был необычный поход. Я знала, что Садхгуру особенно любит Кедар. Он часто говорил о нем с любовью и почтением. В этом месте жили и до сих пор живут многие святые и мудрецы. Кедарнатх увлекает своей силой, умиротворенностью, мудростью, чудесами и дикостью. В тот день, когда мы подошли к Кедару, небо сияло синевой, и всю гору заливал солнечный свет. Казалось, этот день был создан специально для нас. У подножия гор воздух был теплым, а на высоте стало очень холодно. В тот день мы прошли больше 10 километров. Вдоль тропы попадались ловчонки, где подавали чай с молоком, лимку, лимонный газированный напиток, или фанту. Можно было купить воду в бутылках, какие-то крекеры или печенье, а местами даже заказать горячие блюда индийской кухни. Каждый человек в нашей группе шел в своем собственном темпе. Поэтому, хотя нас было много, мы двигались главным образом по одному и в молчании. Завершив восхождение, мы увидели много незнакомых путников. Они шли пешком или ехали на лошадях или мулах, кто вверх, а кто вниз по склону. Некоторых несли местные жители в своеобразных корзинах. Видимо, этот вид транспорта не был редкостью на таких высотах. Недалеко от вершины я миновала незнакомого йога с 20 последователей. Все они тоже поднимались к Кедару. Их одежда, манеры и украшения выдавали убежденных поклонников Шивы, который в йогической культуре рассматривается как ади-йоги и ади-гуру, то есть первый йог и первый учитель йоги. Он известен как величайший гуру. Легенда гласит, что Шива фактически жил на диком ледниковом озере Канти-Саравар, что означает «озеро благодати», примерно в 2 километрах над Кедаром. Рассказывают, что он часто посещал Кедар, чтобы обучить там йогов и мудрецов. Вот почему Кедар считается обителью Шивы. По слухам, здесь присутствует его сила. Йог, которого я встретила на склоне, был одет в простую, бесшовную, белоснежную одежду. Одно плечо покрывало шаль, а лоб между бровями был намазан святым пеплом. Он шел босиком, но, похоже, не чувствовал холода. Мое внимание привлекли его выразительные сияющие глаза, красивое лицо, длинные черные волосы, а также его сила, изящество движений и ловкость шага. Лет 50 на вид он казался настоящим гуру. Он выглядел гораздо более уверенным в себе, чем его спутники, и даже высокомерным. Можно сказать, что они смотрели на него снизу вверх. Его мощь была очевидна. Я прошла мимо и вскоре потеряла из виду характерного гуру, но через несколько часов увидела его у реки рядом с вершиной горы. После долгого похода он не выглядел усталым. Один из добровольцев Иши из нашей группы подошел к нему и заговорил о Садхгуру и медитационном храме Дхьяналинга, который тот построил в Южной Индии. Йог отозвался. «Зачем ты мне это рассказываешь? Меня не волнуют ни гуру, ни храмы. Ты, очевидно, не понимаешь, кто я. Я Шива». Волонтер из фонда Иши был ошеломлен. С таким же успехом путник мог сказать «Я Абсолют» или «Я Бог». Однако, несмотря на потрясение, доброволец продолжал говорить о Садхгуру. Между собеседниками разгорелась оживленная дискуссия. Йог по-прежнему не хотел слушать и громко утверждал, что он Шива. Затем волонтер сказал «Если ты Шива, тебе обязательно нужно встретиться с моим гуру. Он скоро придет сюда». Йог отрицательно покачал головой. Этот разговор на повышенных тонах продолжился еще немного, пока волонтер не сдался и не ушел. Йог остался у реки со своей группой. Вскоре я увидела, что приближается сам Садхгуру. Он выглядел очень стильным и явно недуховным в походных штанах, горных ботинках, индийской рубахе и солнцезащитных авиаторских очках. Он ничем не напоминал йога. Сильный и босой Шива увидел Садхгуру, и тут случилось нечто удивительное. Этот йог, который так гордился собой и не нуждался ни в чем, кроме своего собственного божественного «я», побежал к Садхгуру и во весь рост простерся перед ним. Собаки, простые люди, индийские старейшины и даже самопровозглашенные Шивы очень необычно реагируют на Садхгуру. Несмотря на все это, он постоянно принижает свою значимость и старается быть максимально доступным для своих учеников, в то же время не подавляя нас и не внушая благоговейного страха.